Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 10 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Миссия ОБСЕ провела очередной мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Премьер-министр Арай Карутюнян совершил рабочий визит в Мартакерский район. Армянская семья из Германии передала в дар Арцаху часть своей личной библиотеки. Итак, подробности новостного блока. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ 9 августа провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана в направлении Асхиранского района на участке дороги Акна-Гиндарх. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. С позиции армии обороны НКР наблюдение вели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика Молдова и Огнен Йович, а также сотрудник офиса личного представителя Мартин Шустер, Германия. С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдения осуществлял личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Аллару Молдова. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию ОБСЕ с карабахской стороны сопровождали представители министерств иностранных дел и обороны. Премьер-министр НКР Арай Карутюнян с рабочим визитом побывал в Мартакерском районе, передает пресс-служба правительства. Арай Карутюнян провел совещание на тему садоводства, а также ознакомился с условиями зоны отдыха и нового завода по производству сухофруктов. В рабочем совещании в городе Мартакерте приняли участие ответственные лица района и главы ряда общин. Премьер отметил, что, учитывая природно-климатические условия, правительство поощрит всех, кто разобьет гранатовые сады с капельной системой. В Мартакерском районе предусматривается большая программа разведения гранатовых садов, а имеющиеся водные ресурсы позволяют посадить всего лишь 500 гектаров. Со следующего года с целью решения проблемы воды за счет государственных и благотворительных средств мы увеличим количество артезианских вод, сказал премьер. По его словам, учитывая большой спрос на гранаты в мире, правительство предусматривает оказание содействия созданию перерабатывающих предприятий. Затем Арай Карутюнян посетил новый завод по производству сухофруктов в Мартакерте. Он ознакомился с работами в производственных цехах, оборудованных современными технологиями, с предстоящими планами. В созданном при содействии государства заводе открылось порядка 30 новых рабочих мест. Средняя зарплата – 120 тысяч драмов. В общении Матагис премьер присутствовал на торжественной церемонии открытия зоны отдыха. Азербайджан распространил дезинформацию о попытке диверсионного проникновения армянских сил. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны НКР Сенур Асратян. Недавно азербайджанский агитпроп представил очередную инсценировку победного шествия своих вооруженных сил. Тема была та же. Армянская диверсионная группа попыталась провести проникновение, а храбрые аскяры, якобы нанеся потери врагу, отбросили их. Не беспокойтесь, это очередная сказка, выдуманная в Баку для собственного общества, написал Сенор Асратян. Азербайджанские СМИ опустились до тиражирования откровенных фальшивок, об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя так называемый сенсационный материал, опубликованный азербайджанскими СМИ. Опубликованное письмо – это откровенная фальшивка, единственное, что там правда – герб Минобороны, и его очень легко найти на сайте ведомства. Все остальные данные сфальсифицированы, подчеркнул Давид Бабаян. Одновременно он обратил внимание на большое количество грамматических и стилистических ошибок в тексте. Это говорит о том, что автор этого произведения не является носителем армянского языка, хотя очевидно, что приложены немалые усилия к его изучению, заметил Бабаян. Коснувшись содержания публикации, он заметил, что создатели текста, сами того не желая, приписали карабахским офицерам сверхчеловеческие способности. В целом можно констатировать, что ведется прилежная работа по изучению армянского языка. языка. Правда, учитывая затраченные на это средства, удивляет низкое качество результата в виде подготовленной фальшивки. Но такова природа нацизма. Ненависть является сдерживающим фактором развития, и азербайджанские фальсификаторы, к счастью, никогда не добьются желаемого результата, заключил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. За первое полугодие текущего года в отделение ангиографии Республиканского медицинского центра НКР обратились 249 пациентов. 190 пациентам была проведена ангиография коронарных артерий, еще 79 пациентам установлены 98 стентов. Как сообщает пресс-служба Минздрава НКР, в рамках программы неотложной помощи «Stent for Life» за отчетный период 55 пациентам была сделана ангиопластика коронарных артерий. Напомним, отделение ангиографии открылась в Республиканском медицинском центре в ноябре 2014 года. В отделении установлен ангиограф последнего поколения немецкой фирмы Siemens, технические возможности которого позволяют четко видеть любой сосуд человека, выполнять внутрисосудистые вмешательства, ангиографию, стентирование сосудов не только сердца, но и других органов. В первом полугодии текущего года в НКР произведено около 190 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это на 9,87% больше аналогичного периода прошлого года. В Арцахе действуют 16 гидроэлектростанций, в том числе Сарсангская ГЭС. Только в 2017 году были сданы в эксплуатацию две малых ГЭС – Джермаджур и Викинг. В республике реализуется строительство еще 9 малых ГЭС. Объем годовой выработки электроэнергии, которыми составит около 263 миллионов киловатт-часов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе с благотворительной миссией представители армяно-французского союза города Кламара. Для учащихся школ четырех общин Мартакерского района республики они привезли школьные сумки, тетради и ручки. Как отметил член управления союза Садлен Ханчерли, ранее они связались с руководителем аппарата Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах Эриком Григоряном. И по его решению эти школьные принадлежности направили Мартакерский район республики. Барон Эрик Григорян Джонсон, инка ворошец воркюрерун ев инчпес педенг ола. Было закуплено 150 школьных сумок, 450 тетрадей и столько же ручек, отметил господин Ханчерли. Айрюсюнат мэнг байсагаринг, ерекат крич, ев ерекат дедрак, ев миатна байсак. Школьные принадлежности были закуплены в городе Ереване, и это не случайно, так как они пожелали, чтобы эти средства остались в Армении. В целом приобретен товар на сумму 2000 евро. На эту сумму они рассчитывали приобрести сумки, но сделав им скидку, они приобрели также тетради и ручки на сэкономленные деньги. Пообщавшись с директорами четырех школ, они попросили гостей помочь с приобретением новых компьютеров. Садлен Ханчерли пообещал помочь им в этом вопросе. В разговоре с руководителями школ были выявлены и другие проблемы, но господин Ханчерли считает, что они обязаны помочь семьям, у которых нет возможности приобрести для своих детей самое необходимое, а проблемы школы, по его мнению, должно решать правительство. Tubrotsi problemleri qaravorotyanın qabe. Menk aveli shat undaniknerun oknerogunayk vorovde undanikter gargazyan shat garodunun asokmutyan. Мы поинтересовались, как возникла идея помочь школьникам Арцаха. Садлен Ханчерли рассказал, что неделю раз они своей организацией проводят собрание, и на одном из таких собраний и была выдвинута идея помочь арцахским детям, и все согласились, почему бы и нет. Մենք ընկերներս մեծ որոշավ որ ինչու չօգնենք Ղարաբաղի դուղոց համար ովքեր որ պետքություն ունին. Армяно-французский союз «Кламара» финансирует также обучение четырех учеников в армянских школах Франции сроком обучения на 4 года. Уроженец Карабаха Артур Маркарян проживает ныне в Германии. В Арцах привез 700 томов литературы из личной библиотеки покойного отца Фердуса Маркаряна, который начал собирать книги в 1966 году. Артур Маркарян сообщил журналистам, что передать книги Арцаху было просьбой отца перед смертью. Добавим, что чуть позже в Арцах будут доставлены еще 700 книг из библиотеки Фердуса Маркаряна, а уже поступившие книги будут отправлены в Карвачар, сообщили в Министерстве образования, науки и спорта НКР. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.